Глава третья. Аркаша проснулся от стука в дверь. Первые мгновения после сладкого утреннего сна он не понимал, где находится. Занималось великолепное июльское утро. В окно заглядывало солнце, и из сада в приоткрытое окно доносился аромат каких-то невидимых цветов. Мальчик потянулся, улыбнулся в предвкушении купания в речке, но голоса из синей заставили его вздрогнуть. Сначала он услышал голос тети Наташи. «Кто там? Ты, Раиса?» А затем голос матери. «Мой у тебя?» «Здесь, здесь, не волнуйся. Спят они еще с моим Димкой». Аркаша все вспомнил. Торопливо оделся, распахнул окно, бесшумно вылез в огород и побежал, что есть мочи. Он бежал по той же самой песчаной улице, только в другую сторону, не к лесу и речке, а в сторону широкой пыльной дороги, по которой проносились машины в сторону больших городов. Несколько раз он, пугливо оглядываясь, сворачивал в переулке, как лисенок, заметающий следы. Но вот он миновал последний дом, миновал указатель с надписью «Камыши». Деревня осталась позади. Вокруг только бескрайние поля да лесополосы. Вдоль дороги, упирающейся в горизонт. Аркаша брел усталый, голодный. Мимо на бешеной скорости проносились иномарки, чинно проезжая «Жигулята» и «Москвичи». Услышав шум приближающейся машины, мальчик махал рукой, но они проезжали мимо. Наконец, возле него притормозил и остановился грузовик. Из кабины выглянул водитель. «Подвезти, что ли?» «Подвезите, дяденька, сил нет идти!» Водитель открыл дверь кабины, и Аркаша с трудом забрался туда, так как кабина была расположена высоко. «Давно так идешь?» «Давно, от самых камышей. Никто подвезти не хотел. Спасибо, что взяли, все ноги сбил». «Куда направляешься-то?» «В Питер». «Ну, тогда считай, что тебе повезло. Я прямиком до Питера еду. А то так бы и пришлось на попутках добираться». «Ничего, мы привычные». «В Питер-то к кому?» «Я-то к бабе Зине». «Странно, как же родители тебя одного в такую даль отпустили, а?» «Дяденька, я... Они не знают, что я к бабушке поехал». «Сбежал, что ли? Так получается?» «Не, сбежал это, когда никто из взрослых не знает. А у меня бабушка все знает. Она меня к себе пригласила». «А звать-то тебя как?» «Аркадий». «Вот что, Аркадий, не умеешь ты врать. Не люблю я лезть в чужие дела, но вот что я тебе скажу. Зря ты это затеял. Лучше тебе домой вернуться». «Как же домой, дяденька? Дома мамка пьяная, дядька Сашка злой. Нет, не могу я домой. Не хочу». «Вот оно что. А ты думаешь, только дядя Саша злой, а другие все добрые? Злых людей в мире много, а добрых еще больше». «Откуда ты знаешь?» «Оттуда. Ну вот вы, добрый, подвезли меня, и еще много добрых людей мне встретится». «А злые что, не встретятся?» «Ну, может и встретятся, только добро всегда побеждает зло». Помолчали. «Ты, может, голодный?» «Нет». «Ел, что ли, недавно?» «Нет, то есть, да». «Тогда вот что, в бардачке возьми пакет, там найдешь чем перекусить, и бутылки минералочки там есть». «Спасибо, я не хочу». «Ешь давай, а не то высажу. Кабенится он тут будет». Аркаша достал из бардачка пакет, в котором оказались черный хлеб, огурец, помидор, помятые яйца. Он с аппетитом позавтракал и запил все это великолепие теплой минеральной водой, после чего жизнь ему показалась прекрасной и удивительной, а неведомые приключения манили и нисколько не страшили его. Жара и тряска дороги сморили мальчика. Водитель разбудил его, когда машина уже въехала в город. «Давай, Аркадий, просыпайся, почти приехали». «Это что, Питер?» «Он самый. Ну и где живет твоя баба Зина? Куда тебя подкинуть?» «Улица Ленина, дом 20», — выпалил Аркаша наугад. Он сообразил, что если улица Ленина есть в каждом поселке, то уж в городе точно. Так и есть, сработало. «Ленинградский проспект?» «Ага, проспект». Аркаша во все глаза смотрел на широкие улицы, громады домов. Он никогда еще не был в городе. Самое большое, что до сих пор доводилось видеть – районный центр. «Ну, вот и Ленинский начался. Вижу 16-й дом. Стало быть, до твоей бабушки отсюда рукой подать. Выходи здесь, а то мне сворачивать надо». «Спасибо вам большое». Аркаша выпрыгнул из кабины. Грузовик тронулся и вскоре исчез за поворотом. А мальчик побрел, куда глаза глядят. Сначала он чувствовал себя неуверенно. Ему казалось, что все обращают внимание на то, что он не местный. Но вскоре он убедился, что никому до него нет дела. И в самом деле идет по своим делам мальчишка в клетчатой рубашке, джинсах и кроссовках с отросшими и выгоревшими за лето волосами. Такой же, как все ребята его возраста. Попробуй-ка, догадайся, что он убежал из дома и украл у мамы деньги. Чтобы чувствовать себя более уверенно, Аркаша засунул руки в карманы широких джинсов, стал вышагивать в развалочку. Все вокруг было ему интересно. На все он обращал внимание. Купил эскимо и больше часа смотрел на огромные фонтаны. Прокатился в трамвае, с гордостью заплатив кондуктору за проезд. Яркая желтая буква «М» привлекла внимание. «Ух ты, Макдональдс!» Вспомнилась реклама, много раз виденная по телевизору. Веселые детишки, толстенные бутерброды под таинственными и от того более вкусными названиями гамбургеры и чизбургеры, игрушки. Словом, рай для детей. Аркаша почувствовал, что изрядно проголодался, ощупал карман, в котором приятно хрустнули похищенные у матери сотки. Несмело он вошел в кафе, но там было так людно, все толкались, навали туда-сюда с подносами, бегали детишки, и никто на него не обращал внимания. Аркаша взбодрился, пристроился в конец очереди, которая очень быстро рассосалась, и очутился лицом к лицу с молоденькой улыбчивой продавщицей. «Чего тебе?» – спросила она, ободряюще улыбаясь. «Мне 2 гамбургера, 2 чизбургера и 2 молочных коктейля с шоколадом!» – выпалил Аркаша, увидев над головой девушки красочную рекламу пенистого коктейля. Ему казалось, что он в состоянии съесть все, что только может предложить детям Макдональдс. «Гарнир заказывать будешь?» «А что можно?» «Картошку фри можно». «Давайте». «Большую порцию или маленькую?» «Большую». Однако в душе зашевелилось неприятное беспокойство. А вдруг денег не хватит? Так и получилось. Не хватило. Пришлось пожертвовать одним коктейлем. Аркаша важно уселся за свободный столик, и перед ним на красном подносе лежали богатство и роскошь. Настоящий гамбургер и настоящий чизбургер. Совсем такие, как по телевизору, который всегда показывает какую-то сказочную, далекую от Аркаши жизнь. Все показалось неправдоподобно вкусным, особенно картошка. Аркаша не подозревал, что из такого привычного и простого овоща, как картошка, можно готовить такие необычные лакомства. Потягивая через трубочку коктейль, он порадовался, что не заказал второй. Такой густой, сладкий оказался этот напиток, что много не выпьешь. Выходя из Макдональдса, Аркаша чувствовал себя хозяином жизни. Около подземного перехода его разжалобила своим несчастным и потерянным видом нищая старушка. Аркаше стало совестно, что старушка не может себе позволить такой роскошный обед, и он высыпал в ее кружечку оставшуюся мелочь. Было совсем поздно, но небо продолжало сиять голубизной. Солнце повисло на горизонте, никак не решаясь закатиться, а народу на улицах не только не убавлялось, но даже становилось как будто еще больше. Аркаше весело было толкаться среди этой празднично настроенной толпы, принимать участие в жизни большого города. И только когда ноги совсем отказались слушаться его, он забрел в какой-то парк, залез с ногами на скамейку, долго глядел в голубое небо и сам не заметил, как уснул.